Человеку с головой коня понадобилось несколько недель, чтобы собрать девушек из рассказа «В городе под городом». Так и вышло, что Олегу и его новый друг вместе вступили в лето. И писатель опять ощутил смутное, как предчувствие, желание написать собственную историю. Он попросил разрешения, но человек с головой коня ничего не сказал. А, как и всякий раз на заре, молча поднялся и исчез где-то за скоплением мебели. В тот же день Олегу приступил к написанию нового рассказа, и пока он над ним трудился на протяжении почти двух недель, человек с головой коня к нему не приходил. Писатель по нему скучал. Он привык к визитам ночного гостя и ужасно расстроился бы, прекратись они совсем. В первые одинокие ночи Олегу даже несколько раз его звал, умолял выйти из-за мебели, но человек с головой коня так и не показался. Одиночество сильнее прежнего повлияло на новый рассказ. Олегу понял, что совсем забыл про своего закадычного друга-таракана и целую ночь стучал по полу, пока под утро тот не вылез из норы под тюфяком. Олегу обрадовался, но через несколько часов им опять завладела печаль, ибо он сам не знал, как и почему это насекомое не походило на его приятеля. Он сомневался в своей догадке, ведь друзья со временем меняются, однако подозрение, что это был совсем другой таракан, мучило его дни и ночи, пока человек с головой коня отсутствовал. И однажды утром Олегу, охваченный пьяной яростью, раздавил таракана башмаком. Это его жутко опечалило. И все же вскоре у него появился новый рассказ, который требовал концовки, ведь не правда ли, у всего есть начало и есть конец, и в этом нет его вины, никоим образом виноват лишь тот, кто первым начал давным-давно. Таким образом, Олегу вспомнил, что проживает бесконечный конец, растянутый сверх всякой меры, и вновь им овладели гнев и возбуждение, заставив писать быстрее, затем где-то в середине лета. Олегу вновь был готов поставить точку в очередном рассказе. За прошедшие недели до сочинителя не доходило никаких слухов на улицах, в переулках и кабаках о молодом человеке, чей труп выудили из ямы с дерьмом и мочой рядом со стенами инфимии. Возможно, тело слишком глубоко погрузилось в море экскрементов, возможно, кто-то его нашел, но не придал значения. Мало ли в инфимии тех, кто не желает терпеливо ждать смерти, а сам идет ей навстречу, переходя из дерьма в дерьмо. Или его нашли, но не стали об этом объявлять, поскольку что-то подозревали. Олег узнал, что будет слишком сложно связать между собой смерти в трех разных городах за последние 20 лет, какими бы похожими они ни были. Аль-Рауна стала его новым домом, и пока истории не покинут его вновь, писатель не собирался никуда уезжать. И все-таки Олегу предпочел обойти корчму, где читал свой последний рассказ, и поискать место поспокойней, в северной части Инфимии. Там имелось несколько тихих улиц, но тихими они были лишь внешние, по над брусчаткой, по другую, неизменно другую, сторону дверей. Олегу прекрасно знал, что города — странные конструкции, вывернутые наизнанку, есть у них потаенные складки кожи и даже омертвевшие, отваливающиеся, фрагменты по краям, а еще города над городами, города под городами и даже города внутри городов. И за улицами скрываются другие улицы, переулки срастаются, блуждая, люди, сами того не зная, ходят по нескольким городам разом, и всегда за ними следит кто-то из совершенно другого города. И так Олег узнал, что, невзирая на тишину, на тех улицах бурлит жизнь, и жизнь эта была гнилостной. Она кишела в укромных уголках, смотрела на него, наблюдала за ним, осуждала его. Неустанно осуждала его. Он отыскал корчму, втиснутую под четырехэтажный дом, и спустился туда. Кажущаяся тишина просочилась и в подземное помещение. Несколько мужчин потягивали крепкое пойло из графинов и курили. Никто ни с кем не разговаривал. В углу музыкант перебирал струны гитары, но его никто не слушал. Скользнув взглядом по его лицу, Олегу понял, что тот и сам себя не особо слушает. Писатель сел за стол, и женщина со шрамами на лице, вся в синяках и с огромной грудью, спросила, что он желает выпить. Олегу объяснил, женщина ушла. Писатель огляделся. Присутствующие словно не догадывались о существовании друг друга, все вели себя, будто формы жизни, существующие на разных гранях одного и того же камня, не ведая о соседях. Им еще предстояло дожить до того момента, когда родственные души впервые встретятся, пересекут реку, посмотрят глаза в глаза и поймут, что не одни в этом мире. Тогда-то все и завершится. Мысль о концовке обрела такую мощь и плотность, что Олегу вздрогнул от боли. Женщина вернулась с графином белого вина, и Олегу спросил, нет ли в этом грустном и темном месте нужды в талике веселья. Может, ему стоит рассказать собравшимся что-нибудь интересное? Женщина тотчас же ответила, что не собирается его нанимать, повернулась спиной, и Олегу прибавил, что это не ради денег, а ради собственного удовольствия, и, как он надеялся, радости зрителей. «Тогда», — сказала женщина, — «поступай как хочешь, мне плевать». Она вернулась за стойку, села на табурет и растворилась среди теней. Олегу встал, откашлялся и спросил посетителей, не желают ли они развлечься. Те что-то забормотали, но никто не возражал. И Олегу принялся рассказывать о молодом писателе, которого настигла тяжелая депрессия из-за любви. Стоило начать, как аудитория сделалась внимательней, как будто помолодела, как будто ожила. Перед Олегу сидели уже не живые трупы, замученные нуждой, но бодренькие мертвецы, жаждущие истории. «Итак...» продолжил Олегу. Этот юноша по настоянию родственников поселился в особняке, принадлежащем одной пожилой даме, которая была его теткой. В этом уединенном месте никто не жил. На протяжении одного месяца в году, в середине лета, в доме и саду наводила порядок горстка слуг. Три женщины и двое мужчин, а все остальное время, весной и зимой, они обитали на отдаленной ферме. Старик с гитарой подыскал нужную мелодию и начал медленно перебирать струны, также очень внимательно прислушиваясь. Писатель обосновался в очень большой и чистой комнате, единственной отапливаемой, и то лишь ради него. Слуги, конечно, жили в страшном холоде, но они уже привыкли. Кто-то в корчме сказал, что человек ко всему привыкает. Остальные согласились, и даже Олег шепотом выразил робкое согласие, ибо такова была истина. Юноша, которому понравилась комната и деревенская жизнь, решил собраться силами и вести дневник. С первой же ночи в нем отмечалось, что слуги днем вели себя тише воды, ниже травы. Зато ночью делались такими шумными и болтливыми, что писатель тщетно пытался заснуть. После двух бессонных ночей он обратился к слугам с просьбой проявить уважение, коего заслуживает больной. На этом он не остановился. А при первой же возможности написал тетушке, чтобы она уволила этих слуг и наняла других. Затем юноша попросил их приготовить для него другую комнату, подальше, и они переселили его в покои поменьше, где было множество книг и предметов искусства всех видов, среди коих обнаружилась и великолепно исполненная статуя обнаженной женщины, которой юноша любовался с превеликим удовольствием. Женщина за стойкой встала и вышла за дверь, откуда доносились чьи-то голоса. И действительно, сквозь обширный лабиринт коридоров и стены, вдоль которых стояли многочисленные книжные полки, ночная болтовня слуг не проникала, однако юноша все равно не мог спать спокойно, просто уже по совершенно иной причине. Дневник продемонстрировал, что по ночам ему снился один и тот же сон. Грёза, которая не давала покоя, пока он не покинул особняк. Во сне из складок мраморной плоти упомянутой статуи, из ее плотно сомкнутых бедер текла черная жидкость, которая, едва коснувшись пола, превращалась в женский образ, расплывчатый, но плотный, и образ этот неизменно забирался на спящего юношу. Во сне писатель чувствовал, что не может пошевелиться, и сон его пугал. Он понимал, что спит, однако это не успокаивало. Черная тварь всю ночь ему отсасывала, и просыпался он в полнейшем изнеможении. Первым делом каждое утро устремлял на статую долгий взгляд с ужасным ощущением, что из него что-то вырвали и спрятали в недрах этого пышного мраморного тела. Потом он эту нелепую мысль отбрасывал и отправлялся на долгие прогулки по садам имения, пытаясь набраться сил, необходимых для литературного труда. Женщина вернулась, но не одна. Из-за двери вышел еще и высокий, толстый мужчина с парнишкой, возможно, подмастерьем. Оба слушали. Сон повторялся ночь за ночью, и дневник юноши превратился в свидетельство медленного погружения в болезнь и безумие. Одним печальным утром служанка принесла ему письмо. Это был ответ тетушки на послание, отправленное 2 недели назад. Тут Олегу сделал большой глоток вина и замолчал. Он сел и какое-то время смотрел на собравшихся, потом осушил графин до дна и собрался уйти. «Эй!» — тотчас же послышался низкий голос хозяина. «Иди-ка сюда, юноша!» Олег огляделся по сторонам, но на него уже никто не обращал внимания. Незнакомцы вернулись к своим историям, своим личным концовкам. Олегу позвали в комнату хозяина, но прежде чем закрыть за собой дверь, он окинул быстрым взглядом людей за столиками. Ему на мгновение показалось, что там с комфортом, то и дело, хватаясь за графин, жадно присасывавшись к длинным или коротким трубкам, расположились крысы размером с человека в костюмах со шляпами на столе. Образ рассыпался, когда захлопнулась дверь, и пока исчезали его последние отголоски, хозяин заведения строгим голосом велел гостю сесть. «Оглянись-ка по сторонам», — попросил он писателя. Помещение отличалось невиданной роскошью и сильно контрастировало с оставшейся за дверью корчмой. Теперь Олегу казалось, что она похожа на разбитый рот, а собравшиеся пьяницы — на гнилые зубы. Это потаенное обиталище находилось под землей и, соответственно, не имело окон, однако стены были задрапированы многочисленными, плотными бархатными шторами рыжеватого цвета. Половину пространства занимал массивный стол, деревянный и резной, а на нем рядами стояли бутылки с прекрасной выпивкой, какой Олегу прежде не знавал. Воздух был сизым от трубочного дыма с тонким, но отчетливым ароматом. «Итак», — продолжил мужчина, — «видишь, я довожу до конца то, к чему прикасаюсь. Я не оставляю дела незавершенными». Олег узнал, что так не бывает никогда, ни при каких обстоятельствах. «И поверь мне, я точно знаю, когда что-то готово или нет. А твоя история, юноша, не готова. Не скажу, что она меня сильно впечатлила. Должен признаться, я любитель рассказов про приключения и интриги сильных мира сего. Исторические события, финансовые баталии, кражи и убийства. От таких вещей у меня бурлит в жилах кровь. Но, как я уже говорил, юный господин, мне свойственна еще и одержимость концовками, которая делает меня уникальным. Я всегда все довожу до финала. Всегда заканчиваю первым, всегда мощно эякулирую. Итак, юноша, финал. Я хочу увидеть финал». Олегу, хоть и не показывал этого, был потрясен. Впервые все пошло не по плану. Никто не последовал за ним наружу. Более того, его позвали глубже в чрево этой забегаловки, пытаясь силой вырвать конец истории, не догадываясь, что Олегу этим концом не владеет, потому что конец всегда в ком-то другом, может быть, даже в вопрошающем. Но как вытащить этого Борова из корчмы и увлечь домой? Немыслимо. Писатель огляделся и увидел подмастерье, тощего, с желтым лицом, в поношенной одежде. Парнишка смотрел в пустоту, и Олегу взгляд был знаком. Так смотрит человек, когда-то сильно покалеченный изнутри, выгоревший дотла и навсегда утративший способность смотреть в глаза собеседнику, ведь это все равно, что позволить ему заглянуть в пропасть, абсолютную бездну, где обретается мертвец, причем далеко, что и не разглядеть деталей. Этот юнец, — подумал Олегу со своей концовкой, — уже давно познакомился. Он-то и нужен сочинителю, но сперва надо отсюда выбраться. «Что было в письме тетки?» — спросил хозяин корчмы. Олегу откашлялся и достал трубку из нагрудного кармана. Хозяин перегнулся через стол, протянул руку к трубке писателя, сунул 2 пальца в только что набитый табак. Поднес комок к носу, понюхал и швырнул на стол. «Что за ерунда? Знаешь, сколько я заплатил за эти шторы?» Боров открыл деревянный ящичек, стоявший на столе, и Олегу ударил в нос древесный аромат. Повинуясь пригласительному жесту хозяина, он положил в чашу трубки немного дареного табака и разжег. Несомненно, это был лучший табак, который писатель когда-либо пробовал. «Ну же!» — подстегнул хозяин. И Олегу начал рассказывать слово за словом, строчка за строчкой, что было написано в том письме. Тетка молодого героя сообщила ему, что все слуги сошли с ума и покончили с собой 7 лет назад, повесившись на толстых ветках дуба в саду, и подтолкнула их к этому шагу одержимость одной из статуй в доме. Все это время за особняком ухаживали 2 стариков из деревни, которые изредка приходили, чтобы протереть пыль и проветрить комнаты и коридоры. «Юноша», — продолжил Олеку, ослабленный безумием и утративший все жизненные соки, бросился на статую и опрокинул ее. Когда она рухнула и превратилась в каменные осколки и пыль, много пыли, герой увидел, что изваяние было полым. И в пустоте что-то выросло, что-то копошилось в куче камней и праха, что-то пробиралось к свету. Юноша ринулся вперед, разгребая развалины, и увиденное ввергло его в истинные глубины безумия. Там, среди осколков мрамора, рожденный и выросший внутри статуи, был он сам. Худее, да, и меньше ростом, а еще сизый. Да-да, но это был он, несомненно. Моргал и шевелил губами, как рыба на суше, и бороды оказались тяжелыми и преждевременными. Конец. «Браво, молодой человек, браво!» — воскликнул хозяин корчмы и захлопал в ладоши. «Вот так, теперь я понял, что к чему. Мне понравилось. Есть смысл рассказа? Он про битву с иным миром, браво! Ты молодец!» Хозяин бросил ему 1000 клыков, и Олеку заметил, как взгляд слуги метнулся к монетам, которые звякнули друг от друга на столе Борова. Олеку чувствовал мучительную потребность поскорее покинуть комнату, в животе и паху у него пульсировало. «Вы меня простили, господин?» — спросил он. «Ох, еще как простил!» — ответил хозяин благодушно. Олеку рискнул. «Может, я заслужил и графин хорошего вина?» «Конечно, заслужил!» «Тогда я попрошу буфетчицу». «Нет, это Мымра тебе не поверит. Эй, ты!» Хозяин обратился к подмастерью. «Ступай с нашим уважаемым гостем и скажи Мымре, чтобы перед уходом налила ему лучшего вина». Получилось. Олегу поблагодарил владельца заведения и вышел в сопровождении парнишки, в котором рассказчик увидел столь желанный конец. Подмастерье раздобыл ему графин с самым крепким вином, но когда собрался уходить, Олег у его остановил и жестом пригласил выйти наружу. Парнишка начал сбивчиво бормотать, что не может надолго покинуть хозяина, что его побьют, что ему не дозволено покидать кабак, иначе как по прямому указанию. Олегу достал 1000 клыков, полученных от Борова, и сунул в ладонь бедолаге, прошептав, что снаружи тот получит остальное. «В смысле? Все?» «Все», — сказал Олеку и покинул заведение первым. Никто не обратил на него внимания, пока он шел через общий зал, пробираясь сквозь проспиртованные тела в сторону выхода на улицу. Писатель огляделся, поискал ближайшую платформу, нашел и попытался понять, где же ведущая к ней лестница, но не успел разобраться, как сзади появился парнишка и прошептал, что в переулке справа, ведущим во двор за кабаком, есть лестница, если она ему нужна, чтобы подняться на окутанные тьмой платформы. «Да, ее-то я ищу», — сказал Олегу и потащил парнишку во мрак переулка. «Кошелек», — сказал подмастерье. «Что я должен делать?» «Твой хозяин о тебе заботится?» «Ага». «Хорошо содержит?» «Ага». «Любит тебя?» «Ну да». «Платит тебе?» «Да». «Ты его шлюха?» «А то...» «Хочешь побыть моей шлюхой? Только сейчас и только здесь». Тут парнишка посмотрел вниз и увидел кошель с клыками. Подмастерье сунул деньги в карман, а сам опустился на колени. Олегу закрыл глаза и тяжело вздохнул. Потом открыл и окинул взглядом платформы наверху, рассекающие звездное небо, в точности, как пути людские извечно рассекают святую плоть. Он почувствовал, как скапливается гнев в потрохах, схватил парнишку за затылок и прижал. Другой рукой Олегу достал нож и, наклонившись, 1000 раз ударил жертву в спину. Кошель с монетами плюхнулся на платформу. Олегу его поднял и сунул в нагрудный карман, привел себя в порядок и закинул труп на плечо, а затем отправился с ним в темный двор позади кабака. Было еще слишком рано, чтобы шляться по платформам с мертвецом, так что требовалось обождать. Он отыскал в дальнем углу густой кустарник, спрятал тело за ним и сам пристроился рядом. Положил голову парнишке на грудь, словно на твердую костлявую подушку, и задремал. Его несколько раз будили. Сперва буфетчицы, а потом и хозяин выходили и звали пропавшего. Они даже бродили по двору и кричали, но парнишка был мертв. 11 дыр в легких и сердце. Как он мог им ответить? Олегу опять засыпал. Проснулся он глубокой ночью, под утро. Взял парнишку на закорки и попытался подняться на платформы, но ощутил слабость и сдался. Скинул труп во двор и поискал сверху место для концовки. По соседству через два двора нашлась отличная выгребная яма в темном углу, однако сперва пришлось бегать домой на чердак и забрать рассказ из-под тюфяка. На это ушел почти час, но к его вящей радости труп никто не трогал, и мир, каким его знал, Олегу, по-прежнему существовал. Дальше рутина — свернуть рассказ трубочкой и сунуть в рот, нацарапать на груди парнишке «конец», бросить труп в нечистоты. С одним лишь различием, поскольку не было сил сдерживаться, Олег Ум присел на краю ямы и высрался во тьму, где молодой адепт его конца уже блуждал в ином мире, мире историй и дерьма, в котором либо не существовало начал и завершений, либо они представляли собой одно и то же. Словом, это был хороший мир. Закончив, Олегу посмотрел вниз и остался доволен результатом. Вернувшись на чердак, он лег на тюфяк и укрылся одеялом с головой. В его мире сделалось темно, и писатель не выходил оттуда до самого вечера, пока его не разбудил человек с головой коня, пришедший поведать об истинной скорби святого Тауша, ее общепризнанном и подлинном смысле, воспринятом по ту сторону, вне мире, и благословленном великой лярвой. «А как же девицы?» — спросил Олегу. «Мы еще вернемся к их истории», — ответила тварь и начала рассказывать, но о чем и в каких выражениях сейчас не время объяснять. Олегу все записал и несколько ночей только этим и занимался, так что сделался единственным жителем Аль-Рауны, который ознакомился с подлинным житием святого Тауша, включая и то, чем все закончилось на самом деле. Лишь завершив рассказ, человек с головой коня вернулся к истории про спящих невинных юниц, подхватив нить повествования в том самом месте, где бросил ее на произвол судьбы, как будто ничего не случилось, как будто за это время некий юноша не был зарезан и брошен в дерьмо, как будто человек с головой коня не поведал реальную историю основания города Аль-Рауна, произошедшего от города Мандрагора, выросшего на месте деревни Редычини, вотчины потомков Метрыгуны. Почти две недели человек с головой коня рассказывал, а Олегу писал. Они так много времени проводили вместе на чердаке, что писателю хотелось, чтобы его друг никогда не уходил. Он даже надеялся, что в конце концов существо снимет с плеч голову коня, которая, надо отметить, не гнила даже в знойные летние ночи. А может, — гадал Олегу, — это просто всякий раз была новая голова, может, он их менял время от времени. И тут писатель задумался о том, какие конюшни это существо могло разорить, чтобы приобрести такое количество свежих конских голов — и явить себя во всем блеске славы, будучи уникальным и непревзойденным рассказчиком мира и не мира. Иногда Олегу, вернувшись из хорошо знакомых конюшен, где собирал верхние слои навоза, будучи торговцем селитрой, золотарем, писателем, убийцей, проводил целый день за чтением многочисленных страниц, исписанных его рукой, заново постигая историю о невинных девах, такую странную, самую прекрасную из всех, какие он когда-либо слыхал. Он читал, впадая в раж, чуть ли не в безумие, терзаемый долгими и болезненно твердыми эрекциями, читала великой лярве, рождающей дитё за дитём, о человеке-личинке, верном слуге, неутомимом и бессмертном архитекторе подземных концовок, который даровал через влагалище каждой невинной деве в городе по ребенку, дабы тот зрел в тепле ее чрева до предначертанного ему времени появления на свет, точнее явления миру, новому миру, исполненному вечных концовок и бездонных погребов. Олегу был настолько опьянен этой историей, что не раз терял сознание, иступленно мастурбируя над листами, просыпаясь поздней ночью, когда приходилось одеваться и отправляться в поход по улицам ради сбора содержимого ночных горшков. Через несколько часов он возвращался и обнаруживал, что друг уже готов продолжить рассказ, тихо ждет его, сидя на стуле, сложив ладони, такой спокойный. Олегу был счастлив. А потом в один из вечеров, посвященных писанине, человек с головой коня дошел до конца истории. Выходило так, что каждая невинная дева в городе носила в своем чреве дитя великой лярвы. Будущие матери лежали с раздутыми животами на белых простынях. Вокруг вечно толпились люди со скорбно опущенными головами, и в тяжком своем сне девицы неустанно трудились над нежной плотью младенцев нового мира. Выходило так, что все разродились одновременно, в один и тот же утренний час, а предсмертные вопли рожениц разнеслись эхом по улицам Аль-Рауны, будто запел под землей некий причудливый хор. Ни одна больше не разомкнула очей, все отреклись от своих чад, новорожденные, наполовину люди, наполовину черви, с длинными мясистыми телами и человеческими головами вопили и корчились на полу, в то время как горожане выли от отчаяния, рвали волосы на голове или бросались из окна при виде жутких тварей, которые росли на глазах, набирались сил и остервенело атаковали любого, кто вставал у них на пути. Каждое чадо двигалось с легкостью рыбы вьюна, шныряло туда-сюда в поисках добычи, которую кусала за голову, срывая лицо и проламывая череп. Выходило так, что нападение было настолько внезапным, что через считанные минуты после своего появления на свет существа копошились в одиночестве в комнатах, где сделали первый вдох, ползали по изувеченным телам домашних, высасывали мозги из раздробленных черепов и росли, росли. Затем, будто сговорившись на своем мертвом языке, они выломали двери и пошли в атаку на все живое в городе, набрасываясь и убивая всех и вся среди крепостных стен, мужчин, женщин, детей. Звери сражались с гигантскими личинками весь день, до глубокой ночи, среди разбушевавшегося во тьме пожара. Ночью издалека можно было увидеть пламя и услышать вопли горожан. Человек слаб и судьбе своей не хозяин, так что когда из-за гор показался краешек восходящего солнца и первые его лучи озарили город, все они отразились от лоснящихся спин огромных монстров, таких длинных и толстых, что улицы их едва вмещали, и ползли они, обуреваемые плотскими страстями, сокрушая своим весом растерзанные трупы и разыскивая друг друга голодные, жаждущие спаривания, ликующие в честь нового дня в новом мире, который теперь принадлежал им одним. «Конец», — сказал человек с головой коня. Олегу, еще пару минут, перечитывая последние строки, ужасно возбужденный образом личинок убийц, трущихся о наружные стены домов. Потом он поднял глаза и увидел, что остался в одиночестве. Человек с головой коня исчез без следа, как будто его никогда не было. Рассказчик огляделся по сторонам, подождал, закурил трубку и несколько раз постучал кончиками пальцев по полу. Вспомнил, что раздавил своего друга таракана. Им овладела ужасная меланхолия, и он замер, будто прикованный к месту. До утра курил и глядел в пустоту, напряженно размышляя о необъятности всего, аккуратно завернутого в куцое ничто. На следующий день, обходя конюшни на юге Инфими, он подслушал сплетни, передававшиеся из уст в уста. Дескать, впрями что-то случилось, что-то немыслимое, такое, о чем трудно рассказать и во что трудно поверить. Он не посмел никого расспрашивать и, едва закончив работу, зашел в первую попавшуюся таверну, где стал ждать, пока соберутся пьянчуги и, несомненно, начнут болтать о всяких былях и небылицах. Олегу надеялся, что среди былей, а то и среди небылиц, окажется и загадочный случай в самом сердце Аль-Рауны. Ему не пришлось ждать долго. В корчму ворвалась компания широкоплечих работяг с потрескавшимися ладонями, шумных, и уже в изрядном подпитии заняла столик в углу и потребовала чего-нибудь выпить и закусить. Тотчас же они заговорили о том, что узнали от своих баб, а их бабы узнали от других баб из Мидии, которые, несомненно, узнали от баб из Прими, а напечатанной в приходском вестнике Центрального округа истории про дочь булочника, которая уснула вечером и утром не проснулась, как бы ее ни тянули за волосы, сколько бы пощечин ей не отвешивали. Дескать, она спала уже двое суток, и все эти доктора, лекари и аптекари, ну, вся медицинская шайка, вместе с негодяями из совета старейшин и городского совета, копошились вокруг нее и не знали ни причины, по которой она спала беспробудным сном, ни лекарства, коим можно было бы ее напичкать. Олегу со стуком опустил кружку, и все уставились на него. Он выскочил на улицу и побежал к себе на чердак, где потом весь день бродил среди мебели, накрытой простынями, массируя лоб и виски, щелкая пальцами, бормоча и размышляя, думая о том, что услышал в таверне. Он не заметил, когда наступила тьма, но, увидев себя окруженным тьмой, начал звать человека с головой коня, выкрикивать все его мыслимые и немыслимые имена, однако тварь не появилась. Он отправился собирать ночные горшки на юге Медии и несколько часов после прихода ночи стучался в разные двери, думая об истории человека с головой коня. Затем, опорожняя бочку в одной из привычных выгребных ям, как будто увидел внизу что-то, очертания, лица, встроенные в архитектуру дерьма, но это была всего лишь галлюцинация, ибо его концовки всегда тонули, без вариантов. Бояться нечего, и все-таки он боялся. Ночью Олег провел один на чердаке, человек с головой коня не пришел. Утром сразу же вышел на Страда Море, покинул Инфими, пересек Мидии от ворот до ворот, вошел в Прими и нацелился на площадь Анелиды. По дороге посматривал туда-сюда и видел, как сдвигаются головы, сближаются уши и рты, прижимаются к губам ладони. Олегу казалось, что все говорят об одном и том же, и хотя писатель не слышал, о чем шепчутся горожане, он подозревал, что весть от дочери булочника все еще передается, будто срамной недуг из уст в уста курсируя из Прими в Инфими и обратно. Олегу подошел к жандарму, поздоровался и спросил, нет ли у него с собой приходского вестника. «Вчерашнего или сегодняшнего?» — спросил тот. «Как это?» — растерялся Олегу. «Его и вчера, и сегодня напечатали?» «Ну да», — подтвердил жандарм. «Впервые в жизни такое вижу. Но такие нынче времена, вот и напечатали утром свежий выпуск». Он вынул листок из нагрудного кармана и, прежде чем вручить его Олегу, поинтересовался, есть ли у него дома юные дочери. Олегу помотал головой и взял газету. В отличие от обычных выпусков, это была скорее листовка с единственной заметкой, набранной плотным шрифтом, ни некрологов, ни рождений, просто полоса с рассказом о том, что еще одна девица уснула беспробудным сном, и весь медицинский корпус при поддержке и благодаря настоянию совета старейшин и городского совета делает все возможное, дабы измыслить лечение в кратчайшие сроки. До той поры, говорилось в вестнике, жителям не рекомендуется покидать Аль-Рауну с целью переселиться в загородные усадьбы или еще куда-то, пока не обнаружит причину болезни, если это и впрямь болезнь, дабы избежать ее распространения. Олег огляделся и понял, что на площади Аннелиды людей меньше обычного, и вид у них подавленный. Олег увернул жандарму вестник и спросил, есть ли у него дочери. Жандарм покачал головой. «Пацан!» — сказал он. Олегу ничего не ответил и ушел. Писатель провел день и вечер крайне непривычным для себя образом. Он ходил по улочкам на юге Инфими, из корчмы в корчму, заговаривал с людьми, вел себя как симпатичный болтливый шут, был вежлив и всем пожимал руки. Превращение оказалось болезненным, он неоднократно сам себе жаловался. До чего же нелегко нравится незнакомцам, чтобы выудить у них какие-нибудь идеи или новости о спящих девицах из Прими. Так или иначе, часы сменяли друг друга, и немногие, очень немногие сумели ему хоть что-то рассказать про юниц, да и просто поддержать осмысленную беседу. Или они что-то знали, но плевать хотели на спящих невинных дев, или им было не все равно, однако они ничегошеньки не знали. После 4 кабаков и 6 порций пива Олегу вышел из подземного мира с единственной ценной зацепкой. Первую уснувшую звали Клара Гундиш, и она была дочерью булочника из Прими. Когда стемнело, Олег вернулся на свой чердак и погрузился в размышления. С крыши он наблюдал, как окраины сдаются под натиском ночи, кирпич за кирпичом, черепица за черепицей, и понемногу огоньки сальных свечей встревают в монотонную песню тьмы. Олег урожег трубку и курил, пока не захмелел. Вернувшись на чердак, попытался родить историю, хотя бы ерундовую, одновременно постукивая по виску основанием правой ладони и левой рукой, лаская обмякший пенис и трепещущую мошонку. Тщетно. Ни с того ни с сего ему захотелось плакать, и он устыдился. Потом стал звать человека с головой коня. Кричал, никого не видя. Требовал все объяснить, показаться и поведать, без обиняков, какова цель этого безумия. Снизу постучали в потолок. И Олег замолчал. Он ничего не понимал. Пытаясь успокоиться, он молча прокрутил перед внутренним взором весь спектакль последних месяцев, на протяжении которых тварь пробиралась через скопище пыльной мебели, вступая в его жизнь, рассказывая историю о спящих девицах, юницах, похищенных и отправленных под землю, о живых сосудах, в которые человек-личинка помещал по очереди младенцев великой лярвы, о последних мгновениях этого города, о торжестве личинок, и да, думал он, такую историю ему ни разу не удалось написать. Да-да, Олег завидовал человеку с головой коня. Но что же теперь? Как теперь быть? Как такое могло случиться, что девицы из центрального округа заснули и не просыпаются? И что еще сильнее терзало Олегу, чем на самом деле заканчивается история человека с головой коня, где ее концовка? На один странный миг Олегу Деляну показалось, что он всего-навсего простой персонаж книги, которую придумал кто-то другой, совсем в другом пространстве времени. Вот он запрокидывает голову и смотрит на тебя. Писатель выкинул эти мысли из головы и переоделся в свой рабочий наряд. Прежде чем отправиться на улицы Южного Инфими, он придумал себе еще одну миссию. Вышел на Страда-Море, миновал ворота, пересек Медии, не меняя направления, достиг Прими и спросил у торговца, который курил трубку, облокотившись на подоконник, где искать булочную Гундиша. «А кто спрашивает?» — поинтересовался мужчина. И так было всегда. Потомки мэтрыгунцы относились с подозрением к безродным гражданам. Олегу представился скромным учеником плотника из Медии. Дескать, хозяин послал его забрать калачи для дочкиной свадьбы. Торговец принял эту ложь и указал ему, в какой стороне булочная. Когда писатель добрался до нужного квартала, тот показался ему странно тихим. Он обычно проходил через Прими по платформам и никогда не задерживался надолго. С того места, где он стоял, было слышно голоса детей, игравших в комнате этажом выше. Мальчик и девочка, подумал Олегу, примерно одних лет. Потом женский голос ласковым тоном велел мальчику выйти, а дальше долго шептались, писатель не разобрал ни слова. И в конце концов шепот прервался, когда девочка тихо и жалобно заплакала. Но Олегу не мог дальше следить за семейным представлением. Из соседнего дома, насвистывая, вышел мужчина в знакомой одежде и с деревянным ящиком на спине. Это был шанс. «Нехорошо свистеть по ночам», — сказал Олегу и вышел из тени переулка. Мужчина, высокий и широкоплечий, с лицом изуродованным, то ли избытком выпивки, то ли чрезмерно частыми драками, то ли тем и другим, разом нахмурился. Увидев по одежде, что имеет дело с собратом Золотарем, ослабил бдительность. «Я заблудился», — продолжил Олегу. «Я здесь новенький, до сих пор работал в Медии, и еще не...» Золотарь подошел и спросил, куда ему надо. Олегу понял, что на самом деле не так хорошо знает Прими, чтобы ответить и поболтать с тем, кто наверняка изучил в квартале не только каждый уголок, но еще каждого местного мэтрыгунца, отличая его по запаху и цвету дерьма. «Вот если пойти сюда», — начал он. «Там тебе нечего делать, дружище. Там тупик». «Но тогда...» Олегу нахмурился, изображая дурачка. «Как же тогда? Кто приходит к этим двум семьям? Или...» «Каким еще семьям, дружище?» И золотарь вошел в переулок. Олегу, не теряя времени, изо всех сил ударил его в правый висок. Хрустнули пальцы, руку пронзила острая боль... Золотарь крякнул и повалился на бок, ящик для дерьма ударился об угол дома и не дал жертве свалиться на мостовую. Олегу, не теряя времени даром, начал бить золотаря по лицу так часто и сильно, как только мог. Но застигнутый врасплох громила не сдавался. Он отчаянно пытался подняться, будто перевернутый на спину таракан. А Олег убил, бил, бил, чем мог и как мог. Увидев, что соперник не шевелится, писатель содрал с его тяжелого тела ящик с нечистотами и закинул себе на спину. Вышел из переулка и направился к дому булочника. Постучался и стал ждать. Вскоре девушка в одежде горничной, уставшая и смурная, открыла и тотчас же приняла грозный вид. «Поздновато», — сухо заметила она. «Приношу свои извинения», — ответил Олегу и опустил глаза. Девушка исчезла, вместо нее появился парнишка, лет 14, неся в руках 5 полных ночных горшков. Олегу снял ящик с плеч и открыл крышку, вылил содержимое горшков внутрь и протянул руку. Мальчик сунул ему в ладонь 2 когтя и собрался было закрыть дверь. Олегу достал из кармана еще 2 когтя и... сложив монеты столбиком, сжимая их 2 пальцами, спросил. 10 когтей. Надо?» Мальчик, судя по всему, вовсе не был новичком в повседневных махинациях. Он поднял бровь и спросил, что за дело. «Кто с хозяйской дочкой?» «Ее бабуля». «Где булочник с женой?» «В церкви». «Знаешь, когда вернуться?» «Нет», — сказал мальчик. «Но, думаю, они останутся на полуночную службу. Там вроде должны помянуть спящих». Юный слуга за последние дни заработал немало славных клыков, позволяя приятелям и незнакомцам тайком взглянуть на спящую хозяйскую дочь, так что он знал, к чему ведет этот разговор у порога. «Добавь!» — дерзко велел парнишка, и Олегу, достав еще 5 когтей, сунул их в протянутую руку. «Ну, иди первым, я догоню. Вон туда, вглубь. Потом по коридору и налево. Я скоренько!» И он закрыл входную дверь. Олегу поступил, как велели, и дождался, пока мальчик не заглянул в дверь комнатки в дальней части дома. Коротко свистнув, слуга двинулся прочь по темному коридору, и Олегу поспешил за ним. Они поднялись по лестнице на 2-й этаж, прошли мимо дверей, ведущих на улицу и в булочную, а потом вошли в комнату девушки. «Одна минута и все», — предупредил мальчик и отошел в угол. «Вижу, бабка ушла за куревом». Олегу ничего не мог разглядеть. Свет, льющийся изнутри чугунной печки, растворялся в складках занавески от пола до потолка, окружавшей ложе со всех сторон. Писатель медленно приблизился и отдернул занавеску. На кровати лежала девушка, одетая в чистую ночную рубашку, хорошо накрахмаленную, в островерхом колпаке и с рубином на лбу. «Кто надел это на нее?» — спросил Олегу. «Аптекарь», — сказал парнишка. «Аламбик». Но Кунрат все снял, когда пришел и в угол швырнул. И протянул ей эти штуки через затылок. Олегу наклонился и увидел 2 ленты, протянутые через толстую кожу на затылке и завязанные узлом на правом плече девицы. Ее мама не вернула колпак и камень на место, потому что уже не знает, кому верить. Но все, хватит, а то сейчас бабка припрется. «Секундочку», — сказал Олегу и обошел кровать. Снял одеяло с девушки, отбросил к ее ногам. «Ты что делаешь?» — испуганно спросил парнишка. «Нельзя! Нет, нет, нельзя! Они же увидят! Верни! Верни на место!» — верещал слуга, как ошпаренный, и сделал 2 шагов к кровати, но Олегу остановил его взмахом руки. Писатель наклонился и приложил ухо к животу девушки. Нахмурился, задрал ей ночнушку до пупа. «Ай-ай!» — взвыл парнишка. «Прекрати сейчас же, ну!» Олегу опять прижался ухом к животу девицы и прислушался. Парнишка потрясенно замолчал и остался на месте. В комнате воцарилась тишина. В печи время от времени потрескивал огонь. Среди едких запахов преобладала мята, притирание, мази, аламбика и спускали свои ароматы в потаенных уголках девичьего тела. Олегу в ночной тиши слышал, как колотится в груди собственное сердце, страшась того, о чем он подозревал, но пока не обнаружил, и сквозь ритм сердца как будто просачивались голоса, звуки человеческой речи из глубин живых существ, словно все, что было, есть и когда-либо будет живо на земле, вело долгий разговор шепотом в чреве спящей девицы со всем, что было, есть и когда-либо будет мертво. «Ты откуда взялся, негодяй?» — спросил кто-то скрипучим голосом, и Олег очнулся от ступора. Старуха стояла в дверях, и в ее глазах отражались угли из печи. «Эй!» — крикнула она и оттолкнула слугу, который вытаращил глаза и затрясся, как осиновый лист. «А ну, проваливай, пока я тебя не убила вот этими руками!» Она сделала три шустрых шага в сторону Олегу, однако он отпрянул, нырнул в занавеску и вынырнул с другой стороны так, чтобы бабка не увидела его лица, обогнул ее, выскочил в коридор и сбежал по лестнице вниз. Перепрыгивая через три ступеньки, услышал, как позади слуги отвесили такую пощечину, что он ударился головой о дверной косяк, а потом на пол со звоном упало что-то металлическое, видимо, когти из кулака. Олег выбрался во двор, шмыгнул в переулок и побежал по лабиринту улиц, бросив ящик с самым вонючим секретом, который извергли из своих внутренностей мэтры-гунцы, живущие в этой части округа. Он бежал и искал ближайший вход на платформы, неустанно, невольно думая о том, что человек с головой коня был лучшим рассказчиком, какого случалось родить земле, а сам Олегу, всего-навсего кровоточащим пером, с помощью коего тварь строчила свое великое произведение, вырезая каждый знак в нежной плоти Аль-Рауны.